Глава 28. Только собираюсь ввести его имя в поисковик, чтобы найти для себя ответы, как вижу вдруг входящий от Вероники. Время — 10:30 вечера. Нет у меня ни желания, ни настроения с ней болтать. И без того проблем куча. Но спустя секунду звонок повторяется, выбешивая меня до черных точек перед глазами. Со стервенелостью провожу пальцем по экрану и не сдерживаюсь. «Ника, я же просила звонить!» «Эй, мамочка!» Затыкаюсь, слыша мужской голос на том конце провода, и сердце тут же от паники ухает в пятки. Резко убираю смарт от уха и всматриваюсь. Номер Вероники. Но какого черта? Рука с телефоном дрожит, но снова подношу ее к уху. «Ты кто?» — рявкаю и подскакиваю на диване, будто так станет яснее ситуация. «Тоже я?» — тянет издевательски и нервирует до икоты, что аж рука зудит вмазать в нос наглецу даже на расстоянии. «Приезжай за дочуркой, если не хочешь, чтобы домой ее увезли в другой компании. И поторопись, у меня мало времени. Клуб «Пантера».» «Что ты?» — не успеваю ничего сказать, в трубке раздаются гудки, а перед глазами уже плывет. «Да как она? Почему в такое время в клубе, а не дома? Куда Сашка, блин, смотрит? Тот урод ведь ничего Нике не сделает. Она же ребенок, черт подери!» «Нет, точно не сделает, иначе он бы не звонил мне, верно?» «Так, Мира, спокойно. Пытаюсь дышать глубже, но нервозность бьет в голову дубинкой. Не получается связно думать, но все же подскакиваю и спешно одеваюсь, параллельно ставлю автодозвон до Сашки. Как он мог это допустить? При мне Ника ни разу домой позже 9:30 не возвращалась. Я за этим строго следила». «Так куда в это время смотрел он? С секретаршей развлекался или делает это до сих пор, наплевав на дочь?» «Да возьми же ты трубку, идиот!» Злюсь, когда в третий раз после долгих гудков сбрасывается вызов. Нет времени на условности. Выбегаю во двор, прыгаю в машину и, ставя телефон на держатель, ввожу адрес клуба. Почти сразу облегченно выдыхаю. Ехать 15 минут. Завожу двигатель и трогаюсь с места. Но мне неспокойно, до вздыбленных волос на теле. «Конечно, у меня в багажнике есть бита, а в сумочке газовый баллончик. Но я понятия не имею, в какие неприятности попала Ника, и реально ли в клубе столкнусь только с одним мужиком? Что, если их больше?» Сашка снова не отвечает. «У меня не остается выбора. Звоню Арсеньеву». Он отвечает быстро, будто уже был с телефоном в руках. «Слушаю». «Глеб!» Стану в динамик, потому что не могу связать двух слов. «Что случилось?» Слышу шорохи, словно мужчина уже вскочил и собрался выбегать из дома. «Помоги мне». Беру себя в руки и немного путанно пересказываю недавний разговор. «Так, понимаю, ты уже в дороге». Не ругает, но тяжело вздыхает. «Подожди меня у клуба. Сама никуда не ходи, слышишь?» «Да». «Ничего с ней не случится». Утешает следом, а я отогреваюсь от его спокойного голоса. «Не волнуйся, я уже тоже еду. Клуб недалеко от меня». Глеб не сбрасывает, наоборот, разговаривает со мной, чтобы я не напридумывала всяких ужасов. Приезжаю первой и вылетаю из машины, но понятия не имею, куда мне идти, поэтому сбрасываю вызов и с отчаянием, что рвется из глубины души, звоню Нике. Гудки тонут в резком звуке свиста шин. Оборачиваюсь и вижу, как спешно Глеб выскакивает из авто. Подойдя ко мне, утешительно кладет руку на спину и всматривается куда-то. «Это не она там?» Я тоже пялюсь вглубь стоянки и даже, кажется, слышу мелодию телефона. Сначала иду медленно, но когда в трубке эхом разносится ядовитое мужское «Алло!», срываюсь на бег. Да, действительно, Вероника стоит у чьей-то машины, а рядом спиной ко мне высокий мужик. Игнорирую просьбу Глеба не лезть самой, подлетаю к уроду и хватаю того за руку, резко разворачиваю. Не видя лицо гада перед собой, вскидываю руку, и звук пощечины эхом разлетается по парковке. Ладонь ноет от того, сколько силы я вложила в удар, но пофигу. Мне бы испугаться, что ударят в ответ, но я и с места не двигаюсь. Во мне звенит ярость, что адреналином течет в крови. «Если ты ее хоть пальцем тронул, клянусь, прибью прямо тут!» Ору в наглую рожу мужика, заодно рассматривая его. Спешно моргаю, лицо знакомого паразита мелькает перед глазами. «Но может, у меня глюки?» Мое недоумение озвучивает Глеб. «Кирилл?» Выходит вперед, торопливо отодвигает меня и, не дождавшись какого-то внятного ответа, с размаху бьет собственного инвестора кулаком в челюсть. Мы с Никой вскрикиваем одновременно, а Зуев шипит от боли, но сдерживает в себе порыв ударить тоже. «Она же несовершеннолетняя, идиот!» — гремит Глеб, снова стискивая пальцы в кулаки, но больше не нападает. «Уж не знаю, придумала ли я себе, может, свет от фонаря так упал, но кажется вдруг, что в зрачке Зуева хлюпает разочарование, может, даже глубокая обида, как если бы он реально не сделал ничего плохого, а его намеренно обвинили в гнусностях. Ко мужчины убивают друг друга взглядами, хватаю Нику за руку и впечатываю в себя, обнимаю так крепко, что аж ребра трещат. Обошлось, боже, даже и не знаю, поблагодарить мне Зуева или тоже ударить, ведь Ника вся трясется, словно вот-вот разревется. Но вот зачем, спрашивается, улизнула ночью из дома? Хотела привлечь внимание отца? Не жду ничего от взбалмошной капризы, но ошеломляюсь до вздыбленных волос по телу, как только она тоже обнимает меня в ответ и утыкается носом в грудь. Прячет лицо, видимо, чтобы не сгореть со стыда. Облегчение вмиг накрывает тело. Колени хоть и подгибаются, но стойко стою, потому что странный вечер еще не окончен. Помолчав некоторое время, Зуев, взметнув руки, словесно нападает на Глеба. «Ты серьезно такого мнения обо мне?» Злится так ярко, что слова вылетают с рычащими нотками. «Да это малолетняя зараза!» «Выбирай выражение!» Рявкаю на него, когда Ника в моих руках содрогается от страха. «Что мать, что дочь!» Смеется ядовито, прямо как тогда в ресторане. «Одного поля ягоды! Аж блевать охота!» Выплевывает с мерзостью, показывая рвотный рефлекс, словно приоткрыв банку консервов сюрстреминга. Не проглатывая унижения, раскрывая рот для гневной тирады, но меня опережает Глеб. «Мира, отвези Веронику домой, а с Зуевым я сам разберусь». «Но!» — хочу возразить, а вместо этого натыкаюсь на свирепый взгляд Арсеньева. Вся его злость направлена на Зуева, да и Ника вдруг уверенно встревает в перепалку. «Да, поехали домой! Давно пора вернуться к папе!» Хватает за руку и уводит меня прежде, чем успеваю возразить ей при Глебе. Мне будто жизненно необходимо сказать ему, что в прошлое нет возврата, но Ника не дает и шанса, тянет слишком быстро. На середине пути все же оборачиваюсь, слов не слышу, но между мужчинами явно ссора, от которой мне не по себе. Кривлюсь от мысли, что дурная помощница будет новые сплетни распускать, что от меня снова проблемы, и на этот раз Зуев точно заберет деньги. Да боже! Словно этот Кирилл – последний инвестор на планете. Найдем нового. Отпускаю временно эту ситуацию и полностью фокусируюсь на дороге. Ника молчит, но замечаю через зеркало заднего вида, как она заламывает пальцы и пыхтит, бормоча себе что-то под нос. В прежней ситуации я бы отругала ее как следует, но теперь не вижу в этом смысла. Как и совершенно не понимаю, почему в итоге Зуев позвонил именно маме, а не папе. Дорога к бывшему дому не заняла много времени, но пролетела в неуютном молчании. Паркуюсь и специально не глушу мотор. Ника далеко не такая глупая девочка, какой пытается себя показать. Все правильно понимает с первого раза, но явно не принимает такой вариант. «А ты что, даже не зайдешь?» — упрекает меня и скрещивает руки на груди. Воюет со мной взглядом через зеркало заднего вида и не двигается с места, словно приклеилась попой к сиденью. Вот наглая девчушка. Оборачиваясь к ней и, вздохнув, напоминаю горькую правду. «Ника, ты ведь знаешь, что мы с твоим папой в стадии развода. Мне нет причин заходить в дом. Но и ты, будь добра, не создавай больше никому проблем». «Не создавать проблем?» пищит обиженно, как маленький котенок, которому не досталось молока. «А до меня кому-то вообще есть дело? Думаешь, я хотела тебе звонить? Вот еще!»